Недопустимы прочерки и односложные ответы типа «да», «нет». Если вы не поняли вопроса, то отвечайте, как вам кажется нужным. Сомнения оставляем за пределами дневника. Где есть сомнения, там нет успеха. Естественно, что ответы должны быть искренними и честными. Теперь о самовнушении. Его стоит писать после дневника на память. Формулы настроя должны быть в голове, чтобы не переписывать их автоматически, бездумно. В тексты должны быть внесены формулы по искоренению вредных привычек, лени, страха боли, беспокойства по поводу лишнего веса и, конечно, от нецензурных выражений, которые ныне употребляют чуть ли не с детского сада. Правила заполнения дневника. Дневник всегда пишется перед сном, в крайнем случае сразу же после пробуждения. Мысль по поводу улучшения здоровья, записанная перед сном, через моторику руки идет непосредственно в подсознание, усиливаясь при этом в тысячи раз. Обратите внимание, какой большой участок коры головного мозга занимает кисть руки. Записи делаются только левой рукой. Почему именно левой, спросите вы? А вот почему. Когда вы что-то записываете правой рукой, привычное для правшей дело, то делаете это механически, машинально, не замечая, что пишете, совершенно не вдумываясь в то, что пишете. Когда же мы берем карандаш в левую руку, эта непривычная ситуация заставляет нас выводить, выписывать буквы медленно-медленно. И вот благодаря этим неторопливым движениям кисти и идет в мозг информация, начинается осознание. Именно рука-то всю погоду и делает. Как раз от нее наибольшая часть познаний, сведений поступает в наш мозг, причем к различным участкам коры головного мозга. Но посмотрите, и губки, и зубки, и плечики, и ножки – все нам помогает донести ту информацию, о которой мы так долго с вами беседуем. Так что зря учителя наши кричат: «Иванов, прекрати шевелить губами!» А мамочка и папочка голосят: «Сейчас же успокойся, не болтай ногами! Я тебе сейчас их свяжу, негодник ты эдакий!» Задействуя левую руку, мы подключаем к работе второе полушарие. Информация, записанная и осмысленная на сон грядущий, закрепляется не только в сознании, но и уходит в наше подсознание. Нужно проставлять время начала и окончания записей. Вот однажды получаю я на проверку дневничок и читаю. Начало записи 3:15 утра. Очень меня обрадовала эта запись. Значит, под утро пришло желание сесть и поговорить по душам с самим собой человека. Ничего в том удивительного нет. Это как очищение души. Так важно, чтобы человек обернулся, посмотрел на себя со стороны. Это же первый шаг к осознанию себя.